Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Вот и заканчивается сентябрь месяц. Пролетел он быстро. Это последний ролик в сентябре. Уже через пару дней мы узнаем победителей за сентябрь. Ну а сегодня очередная запись от подписчика. Хорошо он поугарал с мошенников, довел их до белой горячки, можно сказать. Потому что в конце они такое начали барахозить. В общем, погнали смотреть новый видос. Линия оборвалась. Здравствуйте, Антон Владимирович, выступает старший специалист финансового отдела мониторинга операций платежей Сбербанка. Меня зовут Пархомов Анатолий Юрьевич. Угу. Перевели заявку касательно несанкционированных действий, да, которые вы не подтверждаете по картам и счетам нашему. Да. Там подскажите вопросик, я карту другую назвал, надо было другую карту. Кредитную предоставили. Да. Покупка списания также, понимаете, поэтому вас информирую, что это была покупка в интернет-магазине. Да нет, кредитка, она пустая, вот в чем дело, у меня на другой карте деньги. Смотрите, по кредитной карте пытались совершить перевод, понимаете, заявку отправляли на получение дополнительных кредитных средств, поэтому сейчас необходимо будет сверить данные. Также подскажите, вторая карта сейчас с вами находится, не утеряна, не украдена? Да, вторая у меня, просто на кредитке там ничего нету, там ничего бы не смогли списать, хорошо, у меня на другой карте деньги. Номер второй карты предоставьте, сверим информацию. Так, 4276. 4276? Да, 0211. 0211. 4117. Далее. И 3752. Так, сейчас одну секунду сверим данные с реестром по данной карте. Так, одну секунду. Так, данной картой сориентируйте, пожалуйста. Когда последний раз лично пользовались? Так, вчера пользовался. Небольшие покупки были в магазине. Так, я вас понял. А подскажите, пожалуйста, на текущий момент времени вы местоположение свое не меняли? Нет. По-прежнему находитесь по региону Алтайского края? Да. Доверенные лица в других регионах территории Российской Федерации присутствуют? Так, хорошо. Просто с данного региона у нас непривычного спектра, с республики Башкортостан, попытки авторизации в личный кабинет. Сбербанк онлайн, да, и после этого были зафиксированы попытки списания. Поэтому проинформирую вас касательно того, что сейчас необходимо мне еще задать вам пару контрольных вопросов для перепроверки дополнительной системы защиты. Да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, на текущий момент времени по карте 3752 приблизительно остаток какого отфиксируется? Так, там около 80-80, что-то такое. Так, информацию фиксирую, хорошо, перепроверим информацию на текущем момент времени. Хочу подскажите, пожалуйста, по данной карте, да, никаких операций вы не производили лично? Нет, не производил. Я вас понял. Предоставьте также, пожалуйста, срок истечения действия карты для подключения защиты. Так. У нас по данной карте совершается попытки. Сейчас. 0721. 0721, я вас услышал. Также подскажите, дубликат карты не пытались оформить? Возможно, вы совершали какие-либо действия на сайтах, таких как Пандао, Джума, Алиэкспресс, Авито, Озон? Нет, там ничего не делал. Не совершайте, да, покупки? А можете назвать сайт, вот сайтами пользуетесь, да, онлайн-ресурсами, где совершаете покупки? Можете назвать сайт, которым чаще всего пользуетесь? Просто для первоначального источника проблемы нам необходимо выявить его, да, сейчас? Можно где-то... Так, какими сайтами? Озоном пользовался. Озон, да. Соответственно, Озон у нас входит в категорию сайтов, да, в которые ставят третьи лица, ставят списывающие устройства, да, и в дальнейшем уже перенаправлять информацию финансовую по вашим картам, счетам третьим лицам. Поэтому вас просто информирую, будьте внимательны, лучше сделайте себе виртуальную карту, да, знаете, как это делать, виртуальную карту. На нее направляйте определенную сумму для совершения покупки, чтобы у вас просто не было риска потери денежных средств по основным картам, где фиксируются основные ваши сбережения. Это вас просто информирую дополнительно, чтобы лишний раз у вас не было подобных происшествий. Также смотрите, по карте 3752 у меня фиксируется на текущий момент также непосредственно замена кода безопасности и активация дубликата карты. Это были не ваши действия? Нет, это не мои. Знаете, что такое код безопасности карты, где он отображается? Нет, не знаю. Сзади вот этот, наверное. Да, на обратной стороне карты, вы не, его не озвучиваете, просто под, смотрите, необходимо будет сверить информацию, да, вот вам предоставлю код, который отображается у меня сейчас в системе. У вас отображается 852, либо же другая комбинация? Нет, другая. Другая, можете не озвучивать. Другая. Я вас проинформирую, что третьи лица мошенническим образом, да, вот, сделали дубликат вам карты, изменили код безопасности на 852, поэтому расставили приоритетность для совершения финансовых операций по карте дубликат вот выше, да, чем по обычной вашей карте. И поэтому у вас сейчас фиксируется подобная операция. Поэтому, что вам сейчас необходимо будет сделать, кстати, активирую данный дубликат карты из реестра. Смотрите, я его сейчас перевожу в программу, будет играть музыка 10-15 секунд. Ладно. Далее наступает идеальная тишина. Данную идеальную тишину вы входной цифре озвучиваете тот код безопасности, который отображается у вас, в конце говорите слово «активация». Таким образом, мы деактивируем данный дубликат карты из реестра. Если вам все понятно, тогда могу вас перевести в программу. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Да нет, нет вопросов. Соответственно, готово, да? Смотрите, после музыки в идеальную тишину входные цифры, трехзначный код, в конце слова «активация». Да. Перевожу вас, будьте внимательны. 912. Ну вот, сориентируйтесь, пожалуйста, указали? Да, да. Фиксирую данную информацию. Также осталось отменить данные по пути списания, которые отображаются в системе. Сейчас, одну секунду. Так, соответственно, подскажите, а ранее никаких смс о списании подозрительных ничего не поступало с номера 900? Нет, не было. Не поступало. Хорошо. Слушайте, одну секунду, когда перенесли информацию. Так, также подскажите, а доступом к картам кто-то имеет для совершения финансовых операций? Да нет, нет, нет. Только у меня она. Карты к таких системам, как Google Pay, Apple Pay, подвязывали, подскажите, пожалуйста? Нет, нету. Не подвязывали. Хорошо, сейчас одну секунду, перепроверим, ищем информацию. Так, смотрите, на текущем время сейчас вам должно будет поступить смс-информирование, заполняется документация. Да, в данном смс у вас будет фиксироваться сумма списания, которую вы требовали третьи лица, также шестизначный код на отмену данного платежа. Смс поступит с номера 900. Проинформируйте, у вас будет возможность в телефонном режиме проверить наличие данного смс-оповещения? Да? Ну, по громкой связи, конечно, смогу на громкую перейти. Да, конечно, соответственно, я только проинформирую, когда оно вам поступит. Также проинформирую вас касательно того, что вправе зафиксироваться процедура подтверждения, да, вот возврата денежных средств. Вот, я вас проинформирую, как мы будем работать с вами в данном вопросе. Вот. Так как из-за того, что понимаете, сейчас первоначальная сумма находится на резерве банка, она не на вашей карте, да, но и еще не поступила на резерв. Ну, то есть она... Ну да, вот смотрите, в обработку. Сумма попала в обработку. Почему она попала? Так как сыграл ряд определенных факторов, да, для перепроверки. Нам необходимо было убедиться в том, что вы совершаете данный платеж. Сумма попала в обработку, мы временно приостановили действие карты. Поэтому на текущий момент, почему она попала в обработку и почему мы с вами связались, так как сыграл один из определенных факторов для выявления несанкционерных действий. Да, это был непривычный для вас регион, это Республика Башкортостан, да, также мошеннические реквизиты. Данные реквизиты у нас фиксируются, понимаете, как черные, но, соответственно, в черном списке клиент фиксируется в банке получателя. Вот мы связались с ним, у нас отображается, что переводы на данного лицо фиксируются как мошенники. Поэтому я вас информирую. На текущий момент времени, смотрите, должно было вам поступить смс касательно попытки списания на сумму 69 850 рублей. Проверьте, пожалуйста, наличие данного смс-информирования. Так, сейчас, секунду, на громкую перейду еще раз. Так. Там отображается 6 цифр, проверьте, пожалуйста. Так, да, есть 6 цифр. Смотрите, перевожу вас в программу, вы после музыки в идеальную тишину под ноты озвучиваете данный шестизначный код, в конце говорите слово «отмена списания», хорошо? Перевожу вас, будьте внимательны, если вы готовы уже. Могу вас перевести? Перевожу вас. Отсосите хуй, пидор, ебаный, блядь. Ты кого наебать хочешь, дятел ебаный? Алло, солнышко указал? Ну что указал? Мальчик дырявый спрашивает, ты указал уже? А что нахуй, говорю, гандон ебан. Срок твой ебан, блядь, и мать. Смотри, я сейчас заказываю такси, приезжаю к своей маме и буду заниматься плоскими утехами. В качестве полового органа буду использовать свою пятку и буду засовывать в анальное отверстие. Ты, блядь, заехать не успеешь, тебя прихуят уже, ты понял? Ты приезжай, я говорю, приезжай, ты хули пиздец. А я уже приезжаю, ножку разминаю, буду сейчас... Я говорю, приезжай, она хуйроет прямо здесь, ты даже заехать сюда не успеешь, ты понимаешь? Вот это я его еще больше сделал. Полотенов ты закопаю, ты даже заехать не успеешь, придурок ебаный. Да, я сказал. Охуевший, блядь. смотри, сейчас соси дальше. Смотри, там, блядь. Полкона, смотри, сейчас в подъезде 4 Мерседеса. Давай нахуй, хоть 10 Мерседесов, ты чё, блядь, ты там 4 армянина выйдут. Напугать, блядь, пытаюсь. И дагестанцы будут еще. Мерседесы, блядь, все сожгут. Сейчас дагестанцы приедут, будет тебе весь. Давай нахуй. Ну нормально так разозлился мошенник, начал всяческими путями, видели, пытаться разозлить нашего подписчика, но у него ничего не вышло, потому что подписчик на самом деле угорал с них 9 минут, и естественно аферистов это разозлило, и они начали использовать всякие оскорбления в адрес мамы, но это стандартная схема, чтобы как-то попытаться унизить, разозлить человека, отомстить за собственную обиду. Надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, всем мира, не попадайте на уловки мошенников.